Глава 33. Следующие дни прошли спокойно. Герман и Алиса практически не разговаривали, виделись иногда по утрам. Не договариваясь, они свели свое общение до уровня «привет-пока». Герман на кухне сам варил себе кофе. Алиса туда заходила только чтобы забрать ланчбоксы на целый день. Горничная следила за доставкой готовой еды, которую Алиса заказывала у одного известного сервиса. Вечерами они почти не встречались, кто-то из них обязательно приезжал позднее другого. Ужинали они, как правило, отдельно друг от друга в городе. Сегодня у Алисы было небольшое окно в середине дня. Как обычно, она планировала перекусить в самом центре, а потом немного прогуляться. Погода для середины ноября стояла сухая и теплая, а Вася требовал от Алисы ежедневной физической активности. Однако планы пришлось изменить. Позвонила свекровь. Софья Андреевна, Алиса почти перестала общаться, ни о каких доверительных отношениях речи уже не шло. Хотя свекровь не раз предпринимала усилия наладить контакт с невесткой. Но Алиса не подпускала ее к себе, до сих пор чувствовала себя преданной из-за Ольховской. «Алиса, дорогая», — ворковала свекровь в трубку, — «мы совсем не видимся из-за твоей работы, но я тут случайно оказалась рядом с твоим центром. У тебя сейчас перерыв, верно?» «Да», — нехотя ответила Алиса. Она ни на секунду не поверила в случайность. У этой женщины всегда все тщательно спланировано. «Сейчас спущусь». Софья Андреевна пригласила ее в лучший ресторан в округе. Алиса здесь редко бывала, хотя и могла себе позволить, но зачем транжирить деньги, если у нее есть цель? «Как ты похудела, дорогая», — подсокала языком свекровь. «Но тебе идет, хорошо выглядишь, хотя и бледная немного». Алиса сдержанно улыбнулась. Она собиралась скинуть еще не меньше 10 килограмм, но никому, кроме Васи и Нины, знать об этом было не обязательно. Она и Сабурову не рассказывала. «Вы тоже выглядите замечательно, Софья Андреевна», — не покривила душой Алиса. «Как вы оказались в нашем районе?» «Честно говоря, специально приехала с тобой поболтать. А то дома ты вообще не бываешь», — призналась свекровь. «Даже на выходных работаешь? Оно того стоит? Тебе мало денег?» «Дело не в деньгах», — соврала Алиса. «Просто мне нравится учить детей». Этот ответ не удовлетворил свекровь. «Из-за Германа, да? До сих пор дуешься из-за него? А зря, дорогая, очень зря. Он, конечно, виноват, ничего не скажешь, но ты же умная девочка». Алиса возмущенно вспыхнула, но вслух не стала ничего говорить. Сделала вид, что изучает меню. «Дуется она, ага». Как будто он неудачно пошутил, а она такая вот дуреха обиделась на ровном месте. «У нас нормальные отношения с Германом», заставила себя улыбнуться Алиса. «Я бы сказала, лучше из возможных». «Я так не думаю». Покачала головой Софья Андреевна. «Может, вам уехать на недельку-другую куда-нибудь на океан? Отдохнете, накупаетесь. Опять же солнце, витамин D». Алиса не удержалась и нервно засмеялась. Ей на всю жизнь хватило медового месяца с Литвиновым. Свекровь недовольно поджала губы. «Я понимаю твою обиду, но вам нужно перезагрузить ваши отношения. И сейчас самое лучшее время для этого». «С чего это?» – удивилась Алиса. «Вам Герман такое сказал?» В это было невозможно поверить, но кто знает, что там в голове у Литвинова. Алиса до сих пор не отошла от их нервного разговора про Игната. «Нет, конечно», — махнула рукой свекровь и заговорщически добавила. «Но он больше не живет с Яной, если ты не знала». И впилась взглядом в Алису, а она лишь почувствовала, как яд тонкой струйкой начал проникать в ее тело, не смертельно, но очень болезненно. Так и не дождавшись никакого ответа от невестки, свекровь начала и втолковывать. «Герман сказал Яне съехать, не простил того, как она с тобой поступила. Да и Аркадий, после того, что Ольховская учинила, сделал все, чтобы она...» «Мне это неинтересно, Софья Андреевна», — перебила Алиса. «Я вам говорила, личная жизнь Германа — это его дело». «Как это его дело? Ты его жена?» — вспылила свекровь и, поймав внимательный взгляд Алисы, смущенно опустила глаза. «Да, я виновата перед тобой, согласна. Но тогда я считала это лучшим решением. Все живут спокойно, а...» «Это Герман жил спокойно, Софья Андреевна. Меня такая жизнь не устраивала. Яну, кстати, тоже. Иначе она не написала бы мне ту СМС-ку. И еще. Даже если они сейчас разбежались, это временно. Герман ее любит. Рано или поздно они снова будут вместе». «Ох уж эта Ольховская!» Чуть ли не простонала свекровь. «Бельмо на нашей семье». Если бы можно было все вернуть. Однажды оказала этой девочке плохую услугу, и до сих пор за нее расплачиваюсь. Я тебе сейчас расскажу. Мне правда не нужно это все. Нет, нужно, — рассердилась свекровь. На ее идеально ровном лбу даже появился намек на морщинку. Я же вижу, как ты ко мне теперь относишься. Пойми меня правильно. Но Герману вообще еще 17 было, а Яне этой 18 исполнилось. Она же на полгода старше моего сына. Она залетела. Ну какой ребенок в их возрасте? Мы все были против, да и Герман тоже. Ну и отправил ее к своему гинекологу. Кто же мог знать, что все так выйдет? Что выйдет? Поежившись, спросила Алиса. Она уже и так поняла, что ничем хорошим эта история не закончилась. Осложнение. Яна больше не сможет сама родить, понимаешь? Конечно, она во всем винит меня, чуть ли не в сговоре обвиняет, но там даже ошибки не было, просто стечение обстоятельств. Ольховскую стало жаль. Неудивительно, что она такая злобная. Сама Алиса не представляла настоящую любовь без детей и когда-то была уверена, что родит от Германа ни одного малыша. Я чувствую вину перед ней, а она этим пользуется. Да и Герман со временем понял, как Яне тяжело. Может, не будь той истории, и если бы мы приняли эту девочку, Герман и оставил ее со временем, а так в нем силен дух противоречия. Казалось, Софья Андреевна ушла в свои переживания, но Алиса уже училась устанавливать личные границы, поэтому постаралась вернуть свекровь в реальность. «Так от меня чего вы хотите?» «Ты ведь по-прежнему любишь Германа», — чуть снисходительно улыбнулась свекровь. «Сейчас отличный момент сблизиться с ним. Прояви женскую мудрость, Алиса». От этих слов у Алисы дыхание перехватило. «Она это серьезно? Серьезно?» И тут последовал взрыв. «Герман мне никто, Софья Андреевна, и я ему тоже никто. Никогда не была ему женой и не буду больше ему навязываться. Хватит, не люблю я его. Пусть живет с кем хочет и как хочет, да пусть хоть Яну или не Яну называет своей женой». «Не говори так». Свекровь сама еле сдерживала себя. «Алиса, он твой законный муж, ты должна за него бороться, бороться за свою семью». Алисе больше нечего было сказать. Она молча встала и ушла, так и не пообедав.